и все написанное было правдой. Не написали только о том, что происходило, когда, в силу обстоятельств военного времени, предприятие куда-нибудь эвакуировалось. Конечно, вместе с рабсилой. Хорошо еще, если на этом же заводе работала мать, сестра, кто-нибудь из родных. Ну, а если мать была ткачихой, а ее девочка точила снаряды? На новом месте было холодно, голодно, неустроенно. Многие дети и подростки не выдерживали этого и, поддавшись естественному инстинкту, сбегали к маме. И тогда их арестовывали, сажали в тюрьму, судили, давали 5 лет и отправляли в лагерь. Пройдя через оглушающий конвейер ареста, обыска, тюрьмы, следствия, суда, этапа, эти мальчики и девочки прибывали в наши места уже утратившими от голода, от ужаса, с ними происшедшего, всякую сопротивляемость. Они попали в ад, и в этом аду жались к тем, кто им казался более сильным. Такими сильными были, конечно, блатари и блатарки. На свеженьких накидывалась вся лагерная кодла. Бандитки продавали девочек шоферам, нарядчикам, комендантам. За пайку, за банку консервов, а то и за самое ценное, за глоток водки. А перед тем, как продать девочку, ощупывали ее, как куру. За девственниц можно было брать больше. Мальчики становились шестерками у паханов, у наиболее сильных, более обеспеченных. Они были слугами, бессловесными рабами, халуями, шутами, наложниками, всем кем угодно. Любой блатарь, приобретя за пайку такого мальчишку, мог его бить, морить голодом, отнимать все, что хочет, просто вымещать на нем беды своей неудачливой жизни. Мы, 58-я, ничего с этим не могли сделать. В глазах детей и подростков мы были лагерными придурками, не имеющими никакой власти, никакой силы, никакой привлекательности, которые давали презрение к законам и начальникам. Никто из нас не мог на разводе перед тысячной колонной арестантов сказать начальнику лагпункта: «Мотал я твою работу, твою веру и тебя на общих основаниях» и спокойно пойти в сторону карцера. Я был уже вольным, когда однажды летом пришел на командировку, где врачом был Александр Кузьмич Зотов, успевший освободиться, получить новый срок и снова попасть на одну из командировок нашего лагпункта. Кузьмич был на приеме. Натренированный санитар принес мне в кабинку санчасти сытный больничный обед. Есть я не хотел, но и обед было бы глупо отсылать назад на кухню. Опустелый лагерный двор подметала какая-то белокурая девчушка, совсем юная. Было что-то деревенски уютное в этой девочке, в ее нехитрой работе. Я позвал ее. Спросил, что она делает на командировке. Ответила, на шкуровке занозила палец. Он распух, его резали, она уже несколько дней освобождена. Я сказал ей, садись к столу и ешь. Ела она тихо и аккуратно. Было в ней еще много ощутимо домашнего, воспитанного семьей. И была она привлекательна этой домашней тихостью, чистотой выцветшего застиранного платьица из лагерной бумазеи. Мне почему-то казалось, что моя Наташка должна быть такой. Хотя эта лагерная девочка была совсем светленькая, а моя дочь имела каштановые волосы уже 10 дней от роду. Девочка поела, аккуратно сложила на деревянный поднос посуду, потом подняла платье, стянула с себя трусы и, держа их в руке, повернула ко мне неулыбчивое свое лицо. «Мне лечь или как?» — спросила она. А потом, не поняв, а затем испугавшись того, что со мной происходит, также без улыбки, оправдываясь, сказала: «Меня ведь без этого не кормят». И убежала. Конечно, истерика, которая случилась со мной, была отпугивающим зрелищем.